Николай Гумилев о прозе М. Кузьмина. Отзыв Н. Гумилева в журнале «Аполлон», 1910, номер 5, примечание редакции. Опытные козеры, собеседники, французское, примечание редакции, знают, что заинтересовать слушателя можно только интересными сообщениями. Но чтобы очаровать его, захватить, победить, надо рассказывать ему интересно о неинтересном. Только от того, что Гекуба – ничто для актера, скорбь его прекрасна и ею любуются. Несложность и беспритязательность фабулы освобождает слово, делает его гибким и уверенным, позволяет ему светиться собственным светом. Естественно, что во французской литературе особенно привился этот второй род рассказа, ведь французский язык самый разработанный, самый совершенный из всех живых языков. Анатоль Франс и Анри де Ренье показали, что можно сделать в этой области. Их творения останутся лучшими памятниками древней, через римлян и греков ведущей свое начало французской культуре. Пушкин, интуиция гения, понял необходимость такого культа языка и в России и создал повести Белкина, к которым жадная до ученичества современная критика отнеслась как к легкомысленным анекдотам. Их великое значение не оценено до сих пор. И неудивительно, что наша критика молчанием обходила до сих пор прозу М. Кузьмина, ведущую свое происхождение помимо Гоголя и Тургенева, помимо Льва Толстого и Достоевского, прямо от прозы Пушкина. Отличительные свойства прозы М. Кузьмина – это определенность фабулы, плавное ее развитие, может быть, ему одному в современной литературе присущее целомудрие мысли, не позволяющее увлекаться целями, чуждыми искусству слова. Он не стремится стилистическими трюками дать впечатление описываемой вещи. Он избегает лирических порывов, которые открыли бы его отношение к своим героям. Он просто и ясно, а потому совершенно, рассказывает о том и другом. Перед вами не живописец, не актер, перед вами писатель. Что может быть неинтереснее внешних событий чужой вам жизни? Что нам за дело, что какой-то Флор таинственным зовом своей голубой крови связан с рыжим разбойником? Что студента Повеликина заподозрили в краже кольца? Что Клара Вальмон находит очаровательно приятным манеру Жанна Мобер тереться бровями о ее щеки? М. Кузьмин сам сознает это, и приключения Эмели Бёфа мудро заканчиваются на полуфразе. Язык М. Кузьмина ровный, строгий, ясный, и, я сказал бы, стеклянный. Сквозь него видны все линии и краски, которые нужны автору, но чувствуется, что видишь их через преграду. Его периоды своеобразны, их приходится иногда распутывать, но раз угаданные, они радуют своей математической правильностью. В русском языке есть непочатые богатства оборотов, и М. Кузьмин приступает к ним иногда слишком смело, но всегда с любовью. В его книге рассказов собраны вещи разных периодов его творчества и поэтому неравной ценности. Так в его ранней повести «Крылья» события художественно не вытекают одно из другого. Многие штрихи претенциозны, и построение всей повести неприятно мозаичное. От всех этих недостатков М. Кузьмин освободился в следующих своих рассказах. Лучший из них – «Кушетка тети Сони».